Глава 36. Я в ловушке. Бежать некуда. Он расставил сети еще 2 года назад, и теперь мышеловка захлопнулась. Дом, который так восхитил меня вначале, стал моей тюрьмой. Муж, которым я искренне восхищалась, предал мои чувства к нему. Жизнь, которую я считала идеальной, окончательно превратилась в фарс. Обреченно выдыхаю. К чему это все? Руслан подошел ближе. Он обхватил мою талию, притянул меня спиной к своей груди. Точно так, как делал всегда, когда приходил домой после работы. Приятная дрожь пробежала по телу. «Встретим Новый год вместе», — шепчет мужчина мне в ухо. «Как ты хотела». «Он шутит?» «Больше не хочу», — вырываюсь из захвата. «Пусти!» Отпрыгиваю от мужа, как от ядовитой змеи. Руслан опешил. Он всякий раз удивляется моему сопротивлению, как чему-то невиданному ранее. Так и есть. Раньше я не сопротивлялась мужу никогда. Он был для меня истиной, последней инстанцией, авторитетом и властелином. Наши отношения всегда были несколько странными, но я всячески мысленно оправдывала мужчину, потому что считала его идеальным. Это я всегда была недостаточно хороша, а он всегда прав. Теперь мои убеждения пошатнулись. Ты не понимаешь, что как раньше уже никогда не будет? Шиплю на мужа. В его глазах мелькнул испуг, но он быстро взял себя в руки. «Хорошо», — говорит, пряча руки в карманы брюк. «Давай не так, как раньше». «Вот так просто? Не как раньше. Забудем и простим друг друга». «Как ты хочешь, чтобы было?» Мужчина торгуется со мной, как на базаре. Это противно и обидно. Для него брак — это сделка. Для меня семья — это надежная гавань. И что ему сказать? Давай, милый, распишем права и обязанности? Так, что ли? Отворачиваюсь от мужа, подхожу к окну. Этот мужчина непробиваем. Он просто хочет и просто берет. И его мало волнует, какие чувства испытывают те, кто его окружает. Я была так сильно очарована им, как Богом восхищалась. Ругала себя за свои несовершенства. Закрывала глаза на его жесткую манеру вести себя. На все те мелочи, которые меня не совсем устраивали. И все потому, что как идиотка мечтала построить счастье с тем, кому это даже не нужно. С первого дня наших отношений он дал понять, что не настроен на долгие серьезные обязательства. Когда он брал меня замуж, то речь шла только о красивой картинке для СМИ, об удачном пиаре, и никогда он не обещал мне любви. Вот это и режет внутри больнее всего. Я люблю его. Уже тогда, 2 года назад, любила. А он никогда не воспринимал меня всерьез. Даже равного себе партнера во мне не видел. Да, конечно, теперь он станет договариваться. Потому что для него ничего не изменилось. И никакой трагедии не случилось. Подумаешь, измена. Да, мне больно от одной мысли, что свидание с Вадимом могло закончиться постелью. А Руслану все равно, потому что он никогда по-настоящему не любил меня. Он хотел договориться, и он договорился. Наша семья всегда была для него частью контракта на успех. Просто теперь вводные поменялись. И он так спокоен от того, что в его глазах это лишь вопрос цены. Надо предложить больше, и все будет как раньше. Вот как он думает. Горечь сжала горло болезненной удавкой. По щеке покатилась слеза. Он не услышит моих доводов и никогда не поймет, отчего мне так больно. Это разговор слепого с глухим. Нам не понять друг друга. Что же остается тогда? Смахнув слезу, я резко поворачиваюсь к нему лицом. Хочет договориться? Нужна красивая картинка счастливой супружеской жизни? Хорошо. Будет тебе картинка. Больше никакого вранья. Согласен? Невероятным усилием воли мне удалось совладать с собой и заставить голос звучать спокойно и обыденно. У нас же сделка. Значит, эмоции здесь ни к чему. Обещаю. Соглашается он с готовностью. По моим губам расползлась язвительная усмешка. Ему не понравится так жить. Но это его выбор. А мог же просто дать мне развод? Никакого лицемерия. Продолжаю выдвигать условия. Хорошо. К горлу подступил ком, но я проглотила его, чтобы не выдать своего волнения. Хорошо. Киваю. Руслан облегченно выдыхает. Решил, что на этом все? Конфликт исчерпан? Он снова подходит ко мне. Руками пеленает талию, тянется губами к моим губам. Отворачиваюсь, и его губы, мазнув по щеке, так и не достигли цели. «Ты же обещал не лицемерить», — напоминаю ему. Он сглатывает, в глазах промелькнуло недоумение. Руки крепче сжимаются вокруг моей талии. «Я тоже обещала», — настаиваю на своем. В глазах Руслана мелькнула догадка. «Поэтому больше не стану притворяться, что хочу тебя». Глаза мужчины загорелись дьявольским блеском, тем самым, который когда-то пугал меня до нервного тика. Но это было раньше, а теперь я знаю, что бояться нужно было не его гнева. Длинные пальцы больно впились в кожу на талии. Завтра там будут синяки. Но из всех бед это меньшее зло. «Ты притворялась?» — хрипит мужчина, глаза гневно сверкают. «Я задела его самолюбие. Надо радоваться. Вот теперь удар пришелся куда надо. Если для Руслана и существует что-то по-настоящему важное, это он сам. Само совершенство не потерпит несправедливости. А то, что им не восхищаются, не тают от одного лишь прикосновения, и есть самая главная неприятность. Ты не умеешь притворяться», — шипит он, сощурив глаза. «Это правда. Не умею. Никогда даже не пыталась. Я любила. Но он не поймет, каково это. Ему это недоступно. Не надо меня недооценивать», — отвечаю, растянув на губах язвительную улыбку. «Мне нужно стать такой, как он. Это трудно, и мне совсем не свойственно». Лицо Руслана перекосило от гнева. «Да, вот теперь я угодила в самое больное место – его мужскую гордость. И лучше не думать о том, что эта самая гордость болела бы открытой раной после измены, если бы он хоть немного любил меня. Хочешь сказать, что все это время ты талантливо разыгрывала желание?» Шипит гневно мне в лицо. «Ага», киваю. «Так гадко от себя самой. Эти игры не по мне. Я всегда была искренней, говорила то, что думала, не стеснялась своих чувств и не пыталась их прятать, потому что в моей любви не было ничего постыдного. А теперь сама же вынуждена отвернуться от того светлого, что между нами было. Потому что больше не хочу быть наивной дурочкой, чьей добротой пользуются все, кому не лень».